Привет, это Маша. У тебя что-то не получилось, да? Неудачи бывают у всех, не переживай. Я точно знаю, что ты все сможешь исправить. Главное, делать и верить в себя. У меня тоже всякое бывает, но я не унываю. И медведь всегда готов прийти мне на помощь. А у тебя есть родители, которые всегда на твоей стороне. Не забывай об этом. Мы тебя любим. У тебя все получится.